Глава 11. Смерть — наш вечный попутчик. Она всегда находится слева от нас, на расстоянии вытянутой руки. Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, как это часто с тобой бывает, что все складывается из рук вон плохо, и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: «Но я же еще не коснулась тебя». Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстуан. Угольная куча в Соснице была построена недалеко от вырубки. Углежоги использовали древесные отходы, оставшиеся после рубки. Выжигание началось здесь недавно. Из верхней части купола, как из кратера вулкана, бил столб желтоватого и очень вонючего дыма. Запах дыма не перебивал царящего над поляной зловония смерти. Геральт соскочил с коня и выхватил меч. Первый труп, без головы и обеих ног, он увидел рядом с угольной кучей. Кровь забрызгала покрывающую бугор землю. Чуть дальше лежали еще три тела, изуродованные до неузнаваемости. Кровь впиталась в лесной песок, оставив темные пятна. Ближе к середине поляны, возле обложенного камнями очага, лежали еще два трупа – мужчина и женщина. У мужчины было разорвано горло, разодрано до такой степени, что виднелись шейные позвонки. Верхняя часть тела женщины лежала в костре, в золе, и была облеплена кашей из перевернутого котелка. Немного дальше, возле поленницы, лежал ребенок, мальчик лет, может, 5. Он был разорван пополам. Кто-то, или скорее что-то, схватило его за обе ножки и разорвало. Ведьмак увидел следующий труп. У него был вспорот живот и вытянуты кишки. На всю длину, около сажени толстых кишок и больше 3 сажений тонких. Кишка ровной, глянцевой, голубовато-розовой линией тянулась от трупа к шалашу из хвойных ветвей, исчезая внутри. Внутри, на простой подстилке, лежал на спине худощавый мужчина. Сразу бросалось в глаза, что он здесь чужой. Богатая одежда была вся в крови, буквально пропитана ею. Но ведьмак не заметил, чтобы кровь хлестала, струилась или вытекала из какого-либо из основных кровеносных сосудов. Геральт узнал его, несмотря на покрытое засохшей кровью лицо. Это был тот самый длинноволосый, стройный и немного женоподобный красавчик, Сорель де Герлунд. Ведьмаку представляли его на аудиенции у Арталана. Только там он был одет, подобно другим чародеям, в парадный плащ и вышитый дублет. Сидел среди других чародеев за столом и смотрел на ведьмака, как и остальные, с плохо скрываемой враждебностью. А теперь он лежал без сознания в шалаше углежогов, весь в крови, и на запястье его правой руки была накручена человеческая кишка. Вытянутая из распоротого живота трупа, лежащего почти в 10 шагах от него. Ведьмак проглотил слюну. Подумал, может зарубить его, пока он без сознания. Этого ожидали Пинетти и Цара. Убить одержимого. Ликвидировать гаэтиста, развлекающегося вызовом демона. От размышлений его отвлек стон. Сорель де Герлунд, похоже, приходил в сознание. Он приподнял голову, застонал, снова упал на подстилку. Сел, повел вокруг затуманенным взглядом. Увидев ведьмака, открыл рот. Посмотрел на свой испачканный кровью живот. Поднял руку. Увидел, что он в ней держит. И начал кричать. Геральт посмотрел на купленный лютиком меч с позолоченной гардой. Потом на тонкую шею чародея. На вздувшуюся на ней вену. Сорель де Герлунд оторвал и отбросил прилипшую к руке кишку. Он перестал кричать, только постановал. Его трясло. Он встал. Сначала на четвереньки, потом на ноги. Выбрался из шалаша, огляделся, завизжал и бросился бежать. Ведьмак схватил его за шиворот, удержал на месте, потом сбил на колени. «Что тут?» — бормотал де Герлунд, дрожа всем телом. «Что это? Что здесь случилось?» Я думаю, ты сам знаешь, что». Чародей громко сглотнул. «Как? Как я сюда попал?» «Ничего. Я ничего не помню. Я ничего не помню! Ничего!» В это трудно поверить. «Инвокация». Диггерлунд схватился за лицо. «Я его призвал. Он появился. В пентаграмме, в меловом кругу. И вошел. Он вошел в меня!» «Видимо, это было не в первый раз, да?» Диггерлунд зарыдал. Как-то театрально. Геральт не мог избавиться от такого ощущения. Он пожалел, что не застиг одержимого прежде, чем демон его покинул. Это сожаление, Геральт отдавал себе в этом отчет, было не очень рациональным. Он знал, насколько опасной могла оказаться схватка с демоном. Он должен был радоваться, что тот бежал. Но он не радовался. Потому что, по крайней мере, тогда бы он знал, как поступить. «Почему здесь оказался я?» — подумал он. «Почему не констебль Франс Торквилл со своим отрядом?» У констебля не возникло бы никаких колебаний или сомнений. Залитый кровью, застигнутый с кишками жертвы в руке, чародей сразу же получил бы петлю на шею и болтался бы уже на первом попавшемся суку. Торквиллу не помешали бы неуверенности или сомнения. Торквилл бы не задумался о том, что женоподобно выглядящий худенький чародей никак не в состоянии с такой жестокостью расправиться с таким количеством людей, причем за столь короткое время, что окровавленная одежда не успела высохнуть или задубеть. Он был не в состоянии разорвать ребенка голыми руками. Нет, у Торквилла не было бы сомнений. А у меня они есть. Пинетти и Цара были уверены, что у меня их не будет». «Не убивай меня!» — захныкал Диггерлунд. «Не убивай меня, ведьмак! Я больше никогда... никогда больше...» «Заткнись!» «Клянусь, я никогда не...» «Заткнись! Ты достаточно пришел в себя, чтобы использовать магию? Вызвать сюда чародеев из Рисберга?» «У меня есть сигилла! Я могу телепортироваться в Рисберг!» «Не один. Вместе со мной. Никаких фокусов. Не пытайся встать, оставайся на коленях». «Я должен встать. А ты? Чтобы телепортироваться, ты должен находиться рядом со мной. Очень близко». «То есть как это? Ну же, чего ты ждешь? Доставай амулет». «Это не амулет. Я же сказал, это сигилла». Диггерлунд расстегнул окровавленный дублет и рубашку. На его худой груди была татуировка, два пересекающихся круга. Круги были усеяны точками различной величины. Это немного напоминало схему орбит планет, которой Геральт когда-то любовался в университете в Оксенфурте. Чародей произнес мелодичное заклинание. Круги засветились синим, а точки — красным. И начали вращаться. «Сейчас. Встань ближе». «Ближе?» «Еще ближе. Полностью прижмись ко мне». «То есть как?» «Прижмись ко мне и обними меня». Голос Диггерлунда изменился. Его заплаканные глаза на миг мерзко вспыхнули, а губы гнусно скривились. «Да, так хорошо. Крепко и нежно, ведьмак. Как будто это твоя Йеннифер». Геральт понял, что произойдет. Но уже не мог ни оттолкнуть Диггерлунда, ни огреть его оголовьем меча, ни врезать клинком по шее. Просто не успевал. В глаза ударил аполисцирующий блеск. На долю секунды он погрузился в черное небытие. В пронизывающий холод, в тишину, бесформенность и безвременье. Они жестко приземлились. Пол из каменных плит будто выскочил им навстречу. Удар их разделил. Геральту даже не удалось как следует осмотреться. Он почувствовал сильную вонь, запах грязи, смешанный с мускусом. Огромные и могучие лапы ухватили его подмышками и за шею. Толстые пальцы легко сомкнулись на бицепсах. Твердые, как железо, когти до боли впились в нервы, в плечевое сплетение. Все тело онемело. Он выпустил меч из ослабевшей руки. Перед собой он увидел горбуна с мерзким, усеянным язвами лицом и черепом, покрытым редкими пучками жестких волос. Горбун, широко расставив изогнутые дугой ноги, целился в него из огромного самострела, точнее из арбалета с двумя расположенными один над другим стальными луками. Оба направленных на Геральта четырехгранных наконечника болтов были шириной добрых 2 дюйма и острыми, как бритва.